Теперь проведем небольшой тест. Быстро отвечайте на следующие вопросы. Какие эмоции вы испытываете, переступая порог кабинета зубного врача? Как вы себя чувствуете на крыше 20-этажного дома? Каково вам в застрявшем между этажами лифте? Что вы чувствуете на стремнении глубоководной реки? О чем думаете перед ответственным выступлением в многолюдном зале? Боитесь ли вы чего-либо? Если да, причина страха реальна или скорее абстрактна, воображаема? Различия конкретного и абстрактного страха сразу бросаются в глаза. Кошмарные сны – те же страхи, только спрятанные глубоко в подсознании. Когда существует реальная опасность, можно подготовиться к ней и после этого совершить некое необходимое действие. С ней связан конкретный страх. В случае абстрактного страха есть смысл провести анкетирование своих мыслей. Что именно вас пугает? Возможно, вы опасаетесь глупо выглядеть, или считаете себя непривлекательным, или не верите в то, что сможете произвести на кого-то благоприятное впечатление. Может быть, вы страшитесь потерять работу или близких людей, или вы панически боитесь боли. Что именно вас страшит, и насколько оправданны ваши страхи? Может, не так страшен черт, как его малюют? В жизни так получается, что больше всего нервных клеток люди теряют из-за того, что на самом деле никогда произойти и не может. Единственное, чего нам действительно следует опасаться, так это самого страха. Чтобы объективно оценить происходящее, воспользуйтесь интенсивной техникой дыхания шариком. Закройте глаза и представьте перед собой легкий пинг-понговый шарик. Вдох. И шарик медленно и плавно поднимается от центра вашего живота к горлу. Выдох, и шарик также плавно опускается вниз. Вдох, шарик медленно поднимается вверх. Выдох, мягко опускается вниз. Кто не хочет гарантии в благополучном исходе того или иного мероприятия? Но от всего не застрахуешься. Увы, жизнь не выдает авансов. Нужно рисковать, да и вообще не кажется ли вам, что все знать заранее скучно? Просто просчитайте, с какой долей вероятности с вами может случиться та или иная неприятность, какими могут быть последствия. В конце концов, даже испытывая страх, люди все равно что-то предпринимают и добиваются результата. Боязнь можно использовать как мотивацию и направить ее на положительное неизвестное. Если, к примеру, вы боитесь не оправдать чьих-либо ожиданий, то задайте себе, наконец, вопрос, а почему, собственно говоря, вы должны оправдывать чьи-то ожидания? Вы не можете угодить всем. И вообще, это ваше право решать, нужно вам это или нет. Вас гложет страх, что придется виниться. А кто вас оценивает? Они-то имеют на это право. Как они сами поступают в жизни? Вы боитесь оказаться непризнанным? Но всегда на выборах кто-то обязательно голосует против выставленной кандидатуры. Кто мешает вам изменить ход мыслей? Подумайте, ведь толпа чаще всего отталкивает гениев. Серая масса рада признать того, кто ничем не отличается от всех остальных. Тот, кого любят все и сразу, наверняка зауряден. Даже страх смерти можно преодолеть, решив для себя, что смерть есть естественное продолжение жизни. В конце концов, храбрец умирает лишь единожды, а трус — тысячу раз на дню. Александр Куприн в своем рассказе «Потерянное сердце» писал: «Если погибал или опасно искалечивался летчик, в тот же час, даже если его труп лежал еще тут же, у всех на виду, на авиационном поле, все летчики брали авиационные аппараты и устремлялись ввысь. Это был неписанный закон, священный обычай, выработанный инстинктом, необходимостью и опытом. Летчик всегда должен оставаться спокойным, даже тогда, когда лицо его обледенит близкое дыхание смерти. На тренинге у нас есть такое упражнение для контроля и уменьшения страха. Я предлагаю ученикам, сидя на стуле, упасть вместе со стулом назад. Это действительно страшно сделать впервые. Как правило, люди тут же представляют себе, как они травмируют затылок, спину, ломают шею или позвоночник. Тогда я прошу их представить позитивное будущее. Сначала, например, как падает кто-то другой, более смелый, чем они. Перед этим я или мой ассистент показываем, как падать со стулом назад. Итак, ученики должны четко понять, как правильно падать. Сначала они мысленно видят, как падают они сами. После чего представляют, как они себя чувствуют во время падения и как встают, здоровые, целые и невредимые. Затем я предлагаю им вообразить, как они сотни, тысячи раз в детстве падали подобным образом, и им даже нравилось это. Только после этого я рассказываю правила безопасности при падении со стулом назад, и люди начинают падать самостоятельно. Упражнение является уникальным опытом, алгоритмом работы с любым страхом. В реальной жизни также можно настроиться и уменьшить страх перед публичным выступлением, трудными переговорами, общением с незнакомым человеком и перед началом нового дела. Результаты превосходят все ожидания. Но именно падение со стулом назад являются отправной точкой на пути к уменьшению и исчезновению других страхов. Замечено, как только мы уменьшили один страх, уменьшаются и другие. Появляются легкость, уверенность в себе, повышается настроение. В этих случаях люди говорят: «Я стал свободнее, ушли внутренние зажимы и блоки, я радостнее, ярче воспринимаю мир, появилась уверенность в себе, повысилась самооценка, я другой, я сильнее». А вот как учил молодых бойцов ветеран войны в Югославии. «Если на тебя направлен пистолет, не бойся, может быть, он не заряжен. Если враг собирается в тебя выстрелить, не бойся, может быть, он промахнется. Если он выстрелит и попадет в цель, не бойся, может быть, он тебя только ранит. Если же он тебя убьет, не бойся, ты все равно попадешь в рай». Можно добавить мнение одного из наших космонавтов, который как-то сказал, что эликсир преодоления любого страха состоит на 2/3 из мужества, а на 1/3 из скепсиса.